радостно улыбавшийся и уморительно говоривший по-русски лейтенант был прямо великолепен. Вытирая стаканы, поручик говорил: «Две недели я с ним валандуюсь. Это каково? Он работает в качестве инструктора по вождению танков, приданных к нашему второму корпусу, а меня пристегнули к нему переводчиком. Я свободно говорю по-английски, это меня и погубило. У нас тоже пьют, но не так. А это черт знает что. Увидите, на что он способен. Ему одному в сутки надо не меньше 4-5 бутылок коньяку. С промежутками выпивает все, а пьяным не бывает. И даже после такой порции способен работать. Он меня уморил, желудок у меня что-то начинает побаливать. Настроение все эти дни ужасное, и весь я до того проспиртовался, что теперь даже около горящей лампы боюсь сидеть. Черт знает что!» Говоря это, он доверху наполнил коньяком 2 стакана, себе налил чуть-чуть. Лейтенант, указывая глазами на стакан, смеясь, что-то начал оживленно говорить. Поручик, умоляюще положив руку на сердце, отвечал ему, сдержанно улыбаясь, и лишь изредка и на миг в черных добрых глазах его вспыхивали злые огоньки. Григорий взял стакан, чокнулся с радушными хозяевами, выпил залпом. «О, — одобрительно сказал англичанин, и, отхлебнув из своего стакана, презрительно посмотрел на поручика. Большие смуглые рабочие руки лейтенанта лежали на столе. На тыльной стороне ладоней в порах темнело машинное масло. Пальцы шелушились от частого соприкосновения с бензином и пестрели застарелыми ссадинами, а лицо было холеное, упитанное, красное. Контраст между руками и лицом был так велик, что Григорию казалось иногда, будто лейтенант сидит в маске. «Вы меня избавляете», — сказал поручик, наливая вровень с краями 2 стакана. «А он один что же не пьет?» «В том-то и дело. С утра пьет один, а вечером не может. Ну что ж, давайте выпьем». «Крепкая штука». Григорий отпил немного из стакана, но под удивленным взглядом лейтенанта вылил в рот остальное. «Он говорит, что вы молодчина. Ему нравится, как вы пьете». «Я поменялся бы с вами должностями», — улыбаясь, сказал Григорий. «Уверен, что после 2 недель вы бы сбежали. От такого добра. Уж я-то, во всяком случае, от этого добра сбегу». «На фронте хуже. Здесь тоже фронт. Там от пули или осколка можно окочуриться, и то не наверняка, здесь белая горячка мне обеспечена. Попробуйте вот эти консервированные фрукты. Ветчины не хотите? Спасибо, я ем. Англичане мастера на эти штуки, они свою армию не так кормят, как мы. А мы разве кормим? У нас армия на подножном корму. К сожалению, это верно. Однако при таком методе обслуживания бойцов далеко не уедешь, особенно если разрешить этим бойцам безнаказанно грабить население». Григорий внимательно посмотрел на поручика, спросил: «А вы далеко собираетесь ехать?» «Нам же по пути, о чем вы спрашиваете?» Поручик не заметил, как лейтенант завладел бутылкой и налил ему полный стакан. «Теперь уж придется вам выпить до донышка», — улыбнулся Григорий. «Начинается», — глянув на стакан, простонал поручик. Щеки его зацвели сплошным тонким румянцем. Все трое молча чокнулись, выпили. «Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному». Снова заговорил Григорий, морщась и тщетно стараясь поймать вилкой скользивший по тарелке абрикос. «Один ближе слезет, другой едет дальше, вроде как на поезде». «Вы разве не до конечной станции собираетесь ехать?» Григорий чувствовал, что пьянеет, но хмель еще не осилил его. Смеясь, он ответил: «До конца у меня капиталу на билет не хватит. А вы?» «Ну, у меня другое положение. Если даже высадят, то пешком по шпалам пойду до конца». «Тогда счастливого путя вам. Давайте выпьем». «Придется. Лиха беда начала». Лейтенант чокнулся с Григорием и поручиком, пил молча, почти не закусывал. Лицо его стало кирпично-красным, глаза посветлели, в движениях появилась рассчитанная медлительность. Еще недавно